Руки сами собой делали привычную работу, хорошо промятый фарш лоснился в никелированной емкости шприца. Дозатор послушно наполнял размоченную кишку, готовый продукт в виде толстых колбасин ложился на противень для осадки. А котел в груди не остывал, напротив, пуще клокотал, обжигая душу. Конечно, Зафарка вчера перед уходом сказал, что утром на 2 часа задержится. Да как сказал? В стену сказал. Пробарабанил, так, мол, и так, зуб болит, завтра на 2 часа позже выйду. Собственно говоря, Никифоров с ним не разговаривает, только если что по делу сказать. Да по делу-то говорить особенно-то нечего, и так все ясно. Не ракеты запускать. А Григория не было. Григорий вчера с обеда куда-то смылся, по делам, наверное. У него дел хватает, забот полон рот. А может и так, от безделья. Ему что, он хозяин? Хочу — работаю, не хочу — ноги на стол. Был бы Григорий, Зафарка бы Григорию доложился. Но не было Григория. Вот он и отбарабанил Никифорову. Конечно, сам Никифоров мог бы сейчас Григорию сказать, мол, так и так хозяин к зубному Зафарка намылился, чуть позже будет. Но ведь язык не поворачивается. Когда речь заходит о Зафарке, в нем все дыбом встает. Он имени этого спокойно слышать не может. Имя и то какое-то собачье. Что за имя? Зафарка. Да он бы Шарика своего, отродясь, так не назвал. За что Шарику такое обращение? Не заслужил Шарик. И вообще, он никому ничего не должен. Ни Зафарку слушать, ни Григорию Зафаркины корявые речи передавать. Это ихнее дело. У него Григорий не спрашивал, брать Зафарку на работу или не брать. Ну и все. Сам взял, сам и разбирайся. Котел в груди все бурлил и бурлил, и в конце концов Никифоров не выдержал. Щелкнул рубильником шприцы и вышел в подсобку. Тут висели халаты, топырился тюк белья из прачечной, валялся на боку мятый полотняный мешок с грязными фартуками и нарукавниками. Кроме того, шаткий стол, пара стульев, шкафчик, кое с какой посудишкой и холодильник Саратов. Кряхтя, Никифоров присел, засунул руку, пошарил в темной пыльной дыре за шкафом и достал бутылку. Налил в стакан 100 граммов, чуток добавил, бутылку завинтил и убрал на прежнее место. Потом открыл холодильник и окинул взглядом его морозные недра. На 2 верхних полках лежали большие разномастные свертки. Это была колбаса, а колбасы Никифоров никогда, ни при каких условиях не ел, просто в рот не брал. Внизу стояла 3-литровая магазинная банка с маринованными огурцами. Оскальзываясь толстыми пальцами, извлек один, процедил сквозь зубы содержимое стакана, посопел, неспешно угрыз половину огурца, присел на стул и стал просветленно дожевывать, негромко чавкая и размышляя. Башка-то как устроена? Ты спишь, а она шурупит. Работаешь — варит. Огурцом закусываешь — знай свое, молотит. Одно и то же. Так и так. Достал он меня. Достал. Не продохнуть уже. Просто душит этот Зафарка. Ну, не самому же из цеха уходить. Он тут 4 года, да и возраст. Куда идти? Это, кажется, везде руки нужны. А попробуй-ка сунься. Что делать? Тут-то его и осенило. Когда в пальцах остался сущий огрызок на один живок, он налил еще 75 грамм, выпил и закусил. А потом вышел из подсобки и направился к электрическому щитку. Ведь Никифоров ему прямо сказал: «Слушай, мол, так и так ты меня достал, нам с тобой не сработаться. Я уж 4 года здесь, живу в 3 остановках, тут все мое, понял? А ты кто такой? Приехал вот, а зачем? Давай разойдемся по-добру, по-здорову. Бери расчет, да и айда! Руки всюду нужны!» Зафарка его не понял. Или вид сделал, что не понял. Они все такие. Зубы скалит, и хоть ты что. Щурится да смеется. Маленько так похохатывает. Мол, че ты? Зачем так говоришь? Что я нехорошо делал? Сам типа посмеивается, а глазенками-то черными так и сверлит. Они далеко друг от друга стояли. Никифоров выключил шприц и махнул Зафарке рукой: «Заглуши». Тот тоже щелкнул. Волчок замолк. И Никифоров ему все это сказал. Ну и вот. А он не понял. Никифоров повторил: «Так и так, мол, ты не смейся, я тебе дело говорю. Не сработаться нам. Сваливай. По-добру, по-здорову». А Зафарка все посмеивается. Напряженно так посмеивается, невесело. И спрашивает: «Куда?» «Да мне-то какое дело?» — удивился Никифоров. «Куда хочешь?» А Зафарка свое: «Зачем так говоришь? Что не нравится, скажи. Два человека почему договориться не могут?» «Всегда можно договориться, да. Я к тебе по-доброму числово, как к брату числово. А Никифоров, шел бы ты со своей добротой куда подальше. Видали мы таких братьев, насмотрелись. Не доводи до греха, вали, пока жив». А Зафар, коребой черт, в ответ морщится, типа огорчается он. И языком цокает: «Что ты за человек, Никифоров? Ты типа горе не видел? Как можешь так говорить? У меня 4 детей. Почему я должен работу бросать, а? Я голодать должен? Дети мои голодать должны. Ты вот стоишь тут, жирная свинья, меня прогнать хочешь? А куда ты меня прогнать хочешь? Откуда я ушел, знаешь? Как ребенка с балкона бросает, знаешь? Как старухи за гнилую корку дерутся, знаешь? Как из пушки по твоему дому стреляют, знаешь? Ничего не знаешь, а меня гонишь. И не стыдно тебе?» И вдруг он делает от своего волчка 2 шага к Никифорову, поднимает руку, пальцы, побелевшие в щепоть, сведены, раздувает усищи и говорит слово за словом: «Если ты... ты, говорит, будешь меня гнать или, говорит, что-нибудь тут мне подстроишь, смотри, говорит, братьям скажу, они тебя как ту свинью разделают». И еще показал, сволочь такая, какую именно. Он повернул ручку, открыл коробку щитка и стал изучать внутренности. Проводов было до хрена. Но он точно знал, что на волчок идут вот эти. В прошлый раз так и было. Нулевая клемма оказалась плохо затянутой. О, блин, кто ее открутил? Черт тебя знает. Вроде некому. Сама открутилась. Открутилась и все. Стоп, машина. В щитке трещит, а мотор не включается. Тырк-тырк, а... толку, хрен да маленько, а? Вовка Синяков тогда еще работал. Открыл щиток, потыркал, бурчал еще, мол, надо аккуратненько, а то шибанет. 380 — это не 220. Если тот шарахнет, так это уже с гарантией. Даже скорая не понадобится. Сразу катафалк. Напряженно щурясь, Никифоров смотрел на провода. Сейчас он открутит вот эту клемму. Это нулевая. Земля, что ли? Или как у них там? В которой тока нет, и все. Закроет щиток и пойдет к своему шприцу и займется делом. И даже помнить ни о чем таком не станет. Работа есть работа, оттягивает. А через часок явится Зафарка с новым зубом, пока переоденется, пока то да сё, потом тыркнет, наконец, выключатель волчка, а ничего-то и нету. Только в щитке что-то хрюкнуло. Он опять тырк, и опять ничего. Еще раз то же самое. Тогда Зафарка выругается по-своему на собачьем своем языке и пойдет к щитку. Раскроет его, тупо поглядит внутрь, а и ни хрена не увидит. Откуда ему чурки электричество понимать? А волчок-то стоит, а? И работа стоит. И Григорий по головке не погладит. И так, не сказавшись, на 2 часа опоздал. А электрика звать — это целая история, пока дозвонишься, пока приедет. Крякнет Зафарка и, поколебавшись, сунет палец, куда ни попадя. Разве он понимает, какая нулевая, а какая нет? Тресь! А? Был Зафарка и нет Зафарки. Только дымочек, будто чья-то сизо-голубая душа полетела кверху. А сам Зафарка на пол. Кувырк! Никифоров сглотнул и нерешительно протянул руку. Кажется, вот эту... Вот эту клемму Синяк подкручивал. Он коснулся желто-красного металла и увидел розовое небо и большую синюю бабочку, такую яркую, что резала глаза. «Бабочка!» — удивленно сказал Никифоров, покорно раскрывая ладонь. Он лежал на полу, а струйка дыма плыла в потревоженном воздухе, медленно расслаиваясь на отдельные волокна.